учился у Сезанна. Но он не смог бы объяснить, чему именно он у него учился, и кроме того, это ведь тайна. И вот я сижу и пытаюсь отгадать, в чем именно эта тайна и отчего его простая фраза столь объемна и глубока. Я думаю, что это, вероятно, прежде всего от того, что он Хемингуэй. Вот и все. Вот вам и вся тайна. А еще тайна в том, что у него была манера писать от себя. И не просто от себя, а о себе. Есть много других замечательных писателей, которых мы любим, и которые, может быть, даже прекраснее Хемингуэя, но у них совсем другая манера письма. Вот Чехов, например, в своих рассказах, даже в тех, которые ведутся от первого лица, пишет не о себе, а о ком-то другом. У него свои секреты. А Хемингуэй говорит почти всегда открыто о себе, про себя, хотя разговор ведет как будто бы совсем о других. И его тайна, может быть, в какой-то степени заключается и в этом. Он в фразу вкладывает столь интимное содержание, что часто как-то даже не по себе становится. Но его тайна, быть может, и в другом. Он знал, как проживет свою жизнь и что с ним случится, и не делал из этого тайны. И он хорошо знал, что случится с его героями, так часто похожими на него. И потому в его фразах всегда невообразимая тревога. Он писал, что часто старался незаметно опускать руку под стол, чтобы постучать по деревянному. Он делал это, чтобы не произошло чего-то плохого. Он делал это даже тогда, когда все было хорошо и ничего плохого не предполагалось. Но он-то знал, что так и не бывает. А когда он забывал постучать по деревянному, то называл себя дураком. Даже если все кругом было прекрасно, и завтрашний день тоже был запланирован как хороший. Я вспоминаю, может быть, не к месту, одного своего знакомого, который рассказал однажды вот что. Приходя домой, он спрашивал домашних, не случилось ли чего-нибудь. И когда несколько дней ничего не случалось, он начинал тревожиться от одного этого. Значит, думал он, теперь что-то плохое близко. И вот ему по телефону сообщали о какой-то ерундовой неприятности, и тогда он вздыхал с облегчением, так как решал, что на этот раз все плохое ограничится только этим. Я не знаю, были ли основания у этого человека жить столь тревожно, но у Хемингуэя и его героев такие основания, к сожалению, были. И потому в его простую, как будто бы сверххолодную фразу входит тайна. Это тревожное предчувствие того, чего, может быть, и не будет, но что, скорее всего, все-таки произойдет. А потом погода испортилась, начинает одну из своих книг Хемингуэй. И вы прикованы, и вам кажется уже, что читать необходимо, потому что в этой простой прозрачной фразе чудится то, что, вероятно, случится. Но, может быть, я слишком нагружаю эту фразу от любви к Хемингуэю? Скорее всего, нет. Скорее всего, это действительно прекрасная фраза. Невольно я опять перехожу к тому, о чем упоминал, но что оставил на потом. К тому, что в книгах Хемингуэя всегда существует предчувствие беды. И теперь я уже подробно скажу об этом, хотя бы об этом всегда говорить не хочется. Его первый роман написан о человеке, который был так коварно ранен, что мог только мечтать о любви и о счастье. И счастье, и любовь существовали не для него. Вернее, он-то любил, но вследствие своего увечья был обречен на одиночество и глубоко от этого одиночества страдал. но каждая страница «Фиесты» полна ожидания чего-то еще более страшного. То же и в последнем его.